Игроки в загробный покер. Гордон Бёрн стоял по колено в пламени, а Винни Пушер за его спиной сражался с пожаром. Напротив них замерли лорд Холдсток, леди Пустое Семя и Виски Джек. Леди продолжала вспарывать охотника взглядом. Чиз выглянула из-за плеча Холдстока и исчезла. «Я хотел убить мальчишку!» Бёрн по привычке выставил вперед правую ногу и чуть присел. Руке не хватало клинка. «Хватит кормить, тварь!» «Мы же не приняли решение!» — закудахтал Виски Джек. «Вы решили восстать в одиночку?» «Мало сдохло наследников вашей крови!» — охотник скалился. Винни потушил стену и набросился на пол, пытаясь сбить пламя с того места, где стоял призрак. Впервые Винни плевать хотел на неприятное соседство. Огонь пожирал его изнутри. «Кардинальное спасение!» — не сдержался Гарольд Холсток. «Милосерднее убийца плека, чем позволить его сожрать!» «А где, позвольте, осведомиться все остальные?» — голос Виски Джека заставил всех обернуться. «И куда уполз мальчишка?» Из гостиной не доносилось ни звука, но дальше по коридору звучали еле слышные голоса. «Дьявол, забери эту Чиз!» Сжал кулаки лорд Холсток и метнулся на звуки. Все поспешили за ним. Гордон обернулся на пороге и увидел, как оседает Винни, весь в копоти и ожогах, обессиленный, несчастный, но живой. Кто-то из призраков, пока остальные были увлечены мальчишкой и огненной дуэлью, спустился к подвальной двери и торопливо зашептал. «Он в кабинете! Наверняка кухарка скажет ему бежать на крышу! Поторопись!» Подвал взорвался оглушительным ревом. Туман хлестал по полу, рвался и не жалел хвостов. Его провели, надули, как младенца. Тараканы хлынули из-под двери блестящим хитиновым потоком. Фандер Глот скрестил руки на груди и слушал, как тело мальчишки стучит о черепицу. Душекрат загибал пальцы по числу ударов. Тело пролетело мимо окна. Лужайка хлопнула в ладоши. Чиз охнула. Голос из тени подвел счет. Ушел. «Вернемся к столу», — неуверенно предложила Мириам Дутель, и призраки потянулись за ней в гостиную. Карты лежали нетронутой стопкой в центре стола. Сели молча. Все, кроме Душекрада и Фандерглотта, не поднимали глаз. Лорд Холдсток запрокинул голову и делал вид, что спит. Скрипнула дверь в подвал. Взгляды призраков мгновенно взметнулись, сшиблись, заметались, пытаясь найти в чужих глазах непонимание, ужас, обреченность, а легкомысленность, глупость, надежду. На лестнице послышались шаги. «Я вас сдам!» — затрясся лорд Тангейзер. «Всех сдам! Не хочу!» — в тон захныкала Мириам Дутель. «Пожалуйста, еще чуть-чуть! Я очень убоюсь! Кто-нибудь, пожалуйста!» Чиз молча выламывала пальцы. Ее звали Отчаяние. Фандерглот потянулся к картам и принялся тасовать колоду. Голос из тени практически растворился во мгле. Круэл Райт переглянулся с Гордоном Бёрном, и оба встали за спиной стула Чиз. «Ты не одна!» — шепнул Райт и упрямо выпятил челюсть. Лорд Холдсток попытался подняться и рухнул на свой стул. Леди Пустое Семя силилась что-то сказать. Шаги звучали глухо. На Душекрада было страшно смотреть. Ферзь стола. Его дико трясло. Он побелел, как молоко. Эхо шагов отзывалось в нем рывками, точно идущий наживлял его на крючок и, пока баловался, тыкал пальцем, не забрасывая в воду. В гостиную, как пажи, раскрывающие двери перед тираном, вползли нервные завитки тумана. Выдержав драматическую паузу, показался второй душекрат. Он вплыл эфемерным облаком, тонкой тенью, силуэтом, отраженным в зеркале. Еще не душекрат, Уильям Стивенсон. Изящный мальчик, который так понравился Шейли Комптон. Настоящий душекрат закликотал, раздирая бесплотную шею руками. Зло указало на него. И когда призрак попытался не подчиниться, дернулся в сторону коридора, оно мгновенно оказалось рядом, втиснулось в него и застегнулось на все пуговицы, будто надело парадный сюртук. Душекрат стал един. Пришло время казни.